Ее ответ пришел через несколько мгновений и был очень простым. «Выжить». Санни слегка наклонил голову. «Вполне трезвый для тебя ответ. Где настоящая Нефиса и что ты с ней сделала?» Уголок ее рта дернулся вверх. Это небольшое изменение было настолько незаметным, что он сомневался, что кто-то, кроме него, его заметил. Нефис некоторое время молчала. В конце концов, она заговорила, или, скорее, задумалась, своим обычным ровным тоном. «Санни, тебе не кажется, что жизнь довольно странная штука?» Санни моргнул. Что на нее нашло? Он не привык слышать подобные вопросы от Нефис. «Да, это так. А что?» Она сохраняла невозмутимое выражение лица, делая вид, что сосредоточена на разговоре о дислокации сил клана, и ответила. «За последние полгода ты многое пережил. Прошедшее время, должно быть, показалось для тебя целой жизнью. Но что касается меня, когда я просыпаюсь, мне все еще иногда кажется, что я в кошмаре. Мне кажется, что я потерялась в царстве снов только вчера». Меняющая звезда сделала паузу, а через несколько мгновений продолжила. «Но это не так, теперь я член клана Валор, у меня есть своя цитадель, и десятки пробужденных готовы выполнять мои приказы. Это было вчера. Сегодня я в Южном Квадранте, готовлюсь к войне как с бесчисленными кошмарными существами, так и с лучшими представителями клана Сонг. Повелительница зверей здесь, вежливо улыбается мне. Шепчущий клинок тоже здесь, следит за каждым моим шагом. Все это немного ошеломляет». Она повернула голову и взглянула на него, ее ясные серые глаза выглядели немного обремененными. «Поэтому я планирую делать все шаг за шагом, один маленький шажок за другим, пока все мои враги не будут мертвы. И именно поэтому мой первый шаг – выжить». Нефис покачала головой, а затем снова посмотрела на карту Восточной Антарктиды, которую в данный момент разделяли между собой Валор, Сонг и правительство. Через несколько мгновений в его голове вновь зазвучал ее голос, на этот раз с оттенком веселья. «А что, ты думаешь, будто выжить в этом хаосе будет легко? Это далеко не так». Глава 1106. Статус-кво. Остаток долгого стратегического совещания Санни провел в некоторой задумчивости. Действительно, выжить в безумном водовороте, назревающем в Антарктиде, будет непросто. Санни был силен и хитер, но перед такими монстрами, как шепчущий клинок и повелительница зверей, вся эта сила могла оказаться бесполезной. На самом деле, даже двум тираническим святым не была гарантирована безопасность. Когда таким людям приходилось быть осторожными, чтобы не потерять свою жизнь, Санни или Нефис могли только молиться холодным небесам. К сожалению, боги были мертвы, и их молитвы были обречены остаться без ответа. Поэтому им приходилось самим заботиться о своем выживании. К счастью, если Санни и умел что-то делать, так это оставаться в живых и ждать своего часа. С одной стороны, легион кошмарных существ, с другой, две кровожадные армии великих кланов, и где-то в отражении их притаился Мордрит, ожидая возможности нанести удар. Настало время Санни показать, на что он способен, и надеяться, что этого будет достаточно. Нет, он должен был сделать так, чтобы этого оказалось достаточно. Но моя задача не столь амбициозна по сравнению с планами наследий. Это было, пожалуй, единственным спасительным обстоятельством в этой мрачной ситуации. Валор и Сонг хотели сокрушить врага и покорить Черную пирамиду. Нефис просто хотела выжить и заслужить доверие своих врагов, будучи хорошим солдатом и, может быть, добиться немного большего. Что же касается Санни, то он просто хотел, чтобы их война не выплеснулась на улицы осадных столиц, и чтобы от столкновения великих кланов пострадало как можно меньше солдат и мирных жителей. А если бы он при этом умудрился навредить ублюдкам, то это было бы еще лучше. Однако добиться этого было непросто. Он слушал обсуждение стратегии, размышляя. Вся встреча была одновременно плодотворной и нелепой. Представители великих кланов прекрасно понимали, что скоро будут убивать друг друга. Однако они поддерживали иллюзию товарищества, делая вид, что серьезно относятся к вопросам эвакуации. Ведь им нужно было сохранять видимость помощи. Это, пожалуй, было самым главным преимуществом Санни. В остальном же общие черты ближайшего будущего были быстро решены. Официально все будут работать вместе, противостоя цепи кошмаров и следя за тем, чтобы эвакуация проходила гладко, и чтобы каждый человек в Южном Квадранте в конце концов покинул проклятый континент. Территория Восточной Антарктиды будет разделена на три региона. Первый останется в распоряжении правительства, а двое святых, участвовавших в кампании с самого начала, продолжат помогать следу разорения противостоять наплыву мерзостей. Если читать между строк, то это означало, что небесный прилив и зловещий клык останутся в стороне на протяжении большей части столкновения. Основная задача этих двоих, по крайней мере, на данный момент, не спускать глаз друг с друга и следить за тем, чтобы противник не смог оказать помощь вражеской стороне. Два других региона по-прежнему будут находиться под защитой эвакуационной армии, но, по большому счету, командовать ими будут экспедиционные силы великих кланов. Они должны будут обеспечивать безопасность осадных столиц и охотиться на особо сильных кошмарных существ. Если же один из титанов двинется к человеческому городу, все святые должны будут объединить усилия и уничтожить его. Конечно, след разорения не помешает шепчущему клинку и повелительнице зверей попытаться уничтожить титанов еще до того, как они пойдут в сторону осадных столиц. На самом деле это означало, что правительство умывает руки и дает великим кланам карт-бланш убивать друг друга сколько угодно, лишь бы это происходило вне стен осадных столиц. Ведь истинная цель Валора и Сонг была где-то там, в диких просторах Антарктиды. Они хотели найти врата кошмара, которые позволили бы им безопасно переправить свои силы в царство снов и в итоге создать опорный пункт, который послужил бы плацдармом для завоевания гробницы Ариэля. Но все было не так просто. Им также нужно было убедиться, что враг не доберется до цитадели первым, и самый простой способ добиться этого – уничтожить врага. Были и другие сложности. Так, например, и Валор, и Сонг объявили о поразительном намерении навсегда закрыть как можно больше врат, появившихся в пределах осадных столиц. Практически все из сотен пробужденных, отправленных великими кланами в Антарктиду, собирались бросить вызов семенам кошмаров. Разумеется, их истинная цель заключалась в том, чтобы послать как можно больше солдат в адскую пустыню, чтобы разведать ее и найти хорошую точку входа для основных сил. Но, тем не менее, даже если то, что попадание разведчиков во вторые кошмары было лишь побочным эффектом, это решение могло навсегда изменить баланс сил среди пробужденных. В мире было не так уж и много мастеров, и из-за цепи кошмаров их число уже начало расти. Все пробужденные, посланные Сонг и Валором, были абсолютной элитой. Если десятки, а может, даже сотня или две в итоге станут вознесенными, это окажет взрывное воздействие на все. Но Санни беспокоило не это. Его беспокоила перспектива того, что эти разведчики действительно найдут отличную точку входа за одними из врат кошмара, расположенными не в дикой местности, а внутри осадной столицы. Если это произойдет, начнется катастрофа. А если они найдут не просто точку входа, а переход к месту, которое послужит ключом к Черной пирамиде, то ничто не помешает другой стороне попытаться сделать так, чтобы осадная столица перешла в их руки. Они предпочли бы даже уничтожить ее, чем оставить под контролем врага. Эта катастрофа будет происходить в три этапа. Сначала кланы будут искать удобный вход в пустыню. Затем, через этот вход они попадут в царство снов и начнут экспедицию к гробнице Ариэля. И, в конце, они построят опорные пункты в окрестностях пирамиды, соберут силы и предпримут свои последние атаки. Первый этап, вероятно, в основном будет состоять из тайных засад и мелких стычек между силами Валора и Сонг. На втором этапе начнется настоящее кровопролитие. И последний этап будет настоящим адом. Теперь Санни ясно представлял себе общую картину войны кланов, но у него оставалось много вопросов. Ему не хватало информации о том, что именно, когда и как они собираются делать. Поэтому, как и Нефис, он собирался делать все шаг за шагом. Первым шагом должен был стать сбор информации. Санни, молча сидевший в глубине зала заседаний, осмотрел собравшихся там людей, великих и могущественных святых с легендарной славой, и слегка улыбнулся. «Вы только посмотрите на это. Похоже, что после стольких лет мне наконец-то представится шанс стать настоящим шпионом». Глава 1107. Шпионаж. Слежка за святыми великих кланов казалась интересным способом самоубийства, но Санни был готов попробовать. В конце концов, его аспект был словно создан для скрытности и проникновения, просто он не мог использовать эту сторону своих способностей так часто, как ему хотелось бы. Санни не мог сказать, что является настоящим мастером скрытности, но и дилетантом его назвать было нельзя. На протяжении всех лет жизни в качестве пробужденного ему приходилось много скрываться, От разрушенных улиц мрачного города до воздушных просторов скованных островов и холодного адского пейзажа Восточной Антарктиды. В последние два месяца он особенно старательно пытался как можно чаще оставаться незамеченным. Этого требовали обязанности военного разведчика, и благодаря этой необходимости Санни смог еще больше развить свои навыки конспирации. Впрочем, было невозможно до бесконечности полагаться на скрытность. Самые серьезные конфликты, с которыми ему приходилось сталкиваться, в большинстве своем были прямыми, насильственными. Тем не менее, это была исключительно полезная способность, и сейчас Санни нужно было использовать ее в полной мере. Он долго размышлял над тем, как именно подойти к решению этой задачи, и пришел к выводу, что для достижения наилучшего результата ему необходимо находиться в нескольких местах одновременно. К счастью, он умел делать это в некоторой степени. Теперь у Санни было 5 теней, и радиус его контроля был достаточно велик, более 20 километров. Это означало, что он мог следить за представителями Ивалора и Сонг, как минимум в течение ближайших нескольких дней, как только они разойдутся по разным осадным столицам, он будет вынужден сосредоточиться только на первых. Таким образом, Санни оставил себе одну тень, иначе он выглядел бы очень заметно, а остальных четверых отправил шпионить за чемпионами великих кланов. Шаловливая тень, как и положено новичку, оставалась приклеенной к его ногам. Надменная тень следила за Морган, счастливая тень следила за Мадоком. Мрачную тень была послана шпионить за повелительницей зверей, и, наконец, жуткая тень была приставлена к вознесенному Басту, человеку, которого Санни подозревал в одержимости Мордретом. Отслеживание того, что они видели и слышали, вызывало у него некоторое напряжение, но Санни в основном справлялся с нагрузкой, хотя в личном общении ему было трудно не показаться рассеянным и неуклюжим. Учитывая, что в обязанности Санни в качестве посредника между силами Валора и правительством входило решение множества логистических вопросов, это оказалось непростой задачей. Но самым сложным, разумеется, было не попасться на глаза тем, за кем он пытался шпионить. Санни не был настолько наивен, чтобы полагать, будто прославленные великие кланы не имеют возможности обнаружить его тени. Даже если его аспект делал их почти незаметными в темноте, или даже абсолютно незаметными для обычных людей, существовали всевозможные воспоминания и экзотические аспекты. Например, при первой встрече с Ноктисом колдун сразу же почувствовал присутствие скрытой тени, и это при том, что он даже не знал, кто такой Санни. Великие кланы, напротив, были прекрасно осведомлены о его возможностях. Возможно, они не знали точных деталей его аспекта, но они определенно знали о его родстве с тенями, а также об общих чертах того, на что он способен. Пользователи теней встречались редко, но не настолько редко, чтобы быть незнакомыми доменом. В конце концов, теневой клинок Курт принадлежал одному из них. Поэтому вполне логично, что у великих кланов на всякий случай были заготовлены контрмеры. Задача Санни заключалась в том, чтобы преодолеть эти контрмеры или, по крайней мере, пробиться через как можно большее их количество и идентифицировать все остальные, чтобы держаться от них подальше. В решении этой задачи ему, как ни странно, очень помог опыт службы в качестве военного разведчика. Основы необходимых навыков он получил от Эфии Мрачного Города, а также в собственных путешествиях, и теперь еще больше развил их в дикой природе Восточной Антарктиды. Могущественные кошмарные существа, как и могущественные пробужденные, обладали всевозможными странными способностями. Поэтому, чтобы оставаться незамеченными, разведчикам нужно было выучить несколько странных правил и множество уловок. Например, многие существа могли чувствовать направленный на них взгляд, поэтому Санни научился никогда не смотреть на опасных мерзостей напрямую, вместо этого держа их на периферии зрения. Другие существа могли чувствовать, когда кто-то думает о них, или слышать, если кто-то произносит их имена вслух. Поэтому Санни пришлось научиться держать мысли пустыми и тщательно выбирать свои слова и мысли. Таких приемов было много, но самое главное, нужно было просто быть умным и осторожным. Поэтому, как бы Санни не хотелось прислушиваться к каждому слову, сказанному его целями, он не торопился. Поначалу он держал свои тени на безопасном расстоянии, постепенно приближаясь к четырем наследиям все ближе и ближе. Кроме того, существовала разница между тем, как они вели себя в обычных обстоятельствах, и тем, как они вели себя, когда нужно было обсудить что-то важное. В первом случае все было проще, а во втором подслушать было практически невозможно. Даже спящие наследия, такие как Кастер, обладали воспоминаниями, которые не позволяли посторонним подслушивать важные разговоры. Еще в мрачном городе он использовал такое воспоминание, чтобы создать конус тишины вокруг комнаты, где они разговаривали. У таких людей, как Морган или повелительница зверей, несомненно, имелись более мощные средства, чтобы помешать кому-либо узнать их секреты. Из-за таких мер Санни несколько раз чуть не попался. Например, и Валор, и Сонг использовали специальные воспоминания, чтобы во время встреч создавать пузыри равномерно рассеянного яркого света. Поскольку источник света был всенаправленным, а его яркость совершенно одинаковой, внутри пузыря не могло возникнуть ни одной тени, этот факт он познал на собственном опыте, избежав катастрофы только благодаря своей паранойи и осторожности. И все же, несмотря на все это, Санни удавалось все ближе и ближе подбираться к шепчущему клинку, повелительнице зверей, Морган и Басту. И хотя ему не удалось проникнуть на самые важные встречи, он все равно смог узнать много нового и собрать воедино еще больше из мелких и, казалось бы, никак не связанных между собой кусочков информации, которые они выпустили наружу. Возможно, ему пока не удалось узнать их самые охраняемые секреты, но несколько интересных вещей он все же узнал. Глава 1108. Сбор информации. Санни больше всего интересовали подробности того, что приготовили враждующие кланы для Антарктиды, но эти планы тщательно охранялись теми, кому они были доверены. Он подозревал, что узнать подробности их стратегии будет проще, когда в Антарктиду прибудут основные силы Валора и Сонг. Чем больше людей вовлечено в дело, тем сложнее сохранить что-то в тайне. Однако на данный момент здесь находилась лишь горстка эмиссаров, занятых довольно прозрачной подготовительной работой. Это, конечно, не означало, что ему не удалось узнать ничего полезного. Знать следующий шаг врага было чрезвычайно ценно, но знать самого врага было гораздо важнее. Наблюдая за четырьмя своими целями, Санни постепенно узнавал, как они действуют, что чувствуют и даже о чем думают. Когда повелительница зверей стояла на городской стене и с жутко безмятежным выражением на изысканно красивом лице разглядывала орду кошмарных существ внизу, тень Санни была рядом и наблюдала. Когда шепчущий клинок остановился, чтобы посмотреть на обычных солдат, и в его спокойных глазах появился намек на отстраненную жалость, тень Санни была рядом и наблюдала. Когда Морган упражнялась в фехтовании, двигаясь с грацией и скоростью, от которых у самых прославленных воинов стало бы тяжело на сердце, тень Санни была рядом и наблюдала. И когда угрюмый, неприметный вознесенный Баст часами ничего не делал, сидя в темной комнате, как труп, его тень тоже была рядом. Разумеется, мелкие нюансы их личности были не единственным, что узнал Санни. Он также стал гораздо лучше понимать их способности. Повелительница зверей действительно была пугающим существом. Ее сила заключалась в гипнотизировании и манипулировании. Насколько он мог судить, простой взгляд ей в глаза мог стать смертным приговором. Она могла сделать врага беззащитным, введя его в состояние глубокого транса, или терзать его коварными иллюзиями. И, что самое главное, она могла полностью завладеть чьим-то сознанием, превратив его в вечного раба. Шепчущий клинок был не менее пугающим. Хотя его способности были не такими дьявольскими, они были столь же смертоносны. С помощью своей главной способности он мог делать невидимым любое оружие, которым владел, и его трансформация также была незримой. Поскольку святой Мадок не был столь таинственным и скрытным, как его коллега из клана Сонг, было широко известно, что когда он сражается, кажется, словно сам мир рассекает тела его врагов на части. Спасения не было. У Морган, с другой стороны, был довольно странный аспект. Если шепчущий клинок обладал способностью, которая делала меч, которым он владел, более смертоносным, то Морган сама по себе была клинком. Ощущение остроты, которое она излучала, не было случайностью. Принцессе войны не требовалось никакого оружия, потому что само ее тело было абсолютным оружием. Она могла прорезать броневой сплав и плоть даже самых могущественных кошмарных существ своими руками и разрывать их тела ногами. Это было одновременно странно и страшно, словно она была не человеком, а живым мечом. Оглядываясь назад, становилось понятно, как она смогла так легко пробить адамантиновый нагрудник мантии подземного мира голой рукой. Не значит ли это, что она жульничала? Ведь она обещала использовать только дремлющее оружие. Эта мысль, как ни странно, навела Санни на мысль о том, в чем заключается ее недостаток. Наблюдая за Морган, он заметил, что она предпочитала одежду, которая как можно меньше обнажала ее кожу и тело. Она даже носила перчатки, никогда не появляясь без них. Иногда это были перчатки ее доспехов, а иногда тонкие, стильные кожаные перчатки, которые хорошо сочетались с ее обычной одеждой. В связи с этим Санни начал подозревать, что принцесса Валора не контролирует то, что режут ее руки. Вернее, что все, к чему она прикасалась, было обречено быть разрезанным, словно рассекаясь острым лезвием. Возможно, этот недостаток был не столь силен, как способность Морган, иначе ее собственные доспехи не смогли бы ему противостоять, но он, несомненно, был ее жестоким продолжением. К сожалению, Санни не удалось разгадать недостатки шепчущего клинка и повелительницы зверей. Кроме того, был еще и Баст. На самом деле Санни вообще ничего о нем не узнал. Этот угрюмый мужчина был похож на труп, который кто-то носил вместо костюма. Он был тих, скучен и лишен особых эмоций. Он ничего не делал, но, тем не менее, Сишан, повелительница зверей и зловещий клык относились к нему со странной вежливостью и даже уважением. Баст ничего не предпринимал, выжидая. Но Санни мог поклясться, что за тихой тусклостью его глаз скрывалась угрожающая злоба. «Что ты делаешь, ублюдок? Чем заняты твои отражения? Когда ты собираешься нанести удар?» Санни был не единственным, кто внимательно следил за Бастом. Морган и Мадок, хотя и не показывали этого, тоже следили за передвижениями угрюмого мастера. Более того, из обрывков их разговоров о Мордрите он кое-что узнал. Например, что Анвил лично изготовил зачарованный талисман, защищавший вознесенную Вельт от ее подопечного. Он также узнал титул Анвила – король мечей. Судя по всему, король мечей приготовил еще несколько инструментов, чтобы заманить в ловушку и уничтожить своего старшего ребенка. Однако и шепчущий клинок, и Морган пока не решались их использовать. Их тоже нервировало бездействие Баста. Так прошло несколько дней. Санни собирала информацию, как паук, сидящий в центре огромной паутины. За это короткое время он не сделал никаких революционных открытий, но это было хорошее начало. По правде говоря, на данный момент он был больше сосредоточен на поиске безопасных способов приблизиться к своим целям, чем на краже их секретов. Как только он действительно научится пробираться сквозь их защиту, секреты сами будут раскрыты. На четвертый день пришло время прощаться с Джет. Сонка и Валор покидали осадную столицу, чтобы отправиться в соответствующие портовые крепости и встретить прибывающие подкрепления. После этого они отправятся в другие города, и тайная война начнется всерьез. Санни отправлялся с эмиссарами Валора, а Джет – с эмиссарами Сонг. Вероятно, они еще долго не встретятся лицом к лицу. Он бы забеспокоился, будь на ее месте кто-то другой, однако он почти не сомневался в том, что жнец душ сумеет сохранить себе жизнь. Он уже предупредил ее, чтобы она на всякий случай держалась подальше от человека, называющего себя Бастом. На самом деле, Санни должен был в первую очередь беспокоиться именно о себе. «Я тоже выживу». Но в том-то и дело, просто выжить было недостаточно. Так было уже давно. И именно это могло привести его к гибели. Вздохнув, Санни отозвал тени, наблюдавшие за эмиссарами Сонг, и отправился на поиски Нефис. Пришло время им двоим снова путешествовать бок о бок. Глава 1109. Титаническая битва. На обширной равнине, испещренной извилистыми ручьями и мелкими озерами, происходило катастрофическое сражение. По равнине, подобно темному приливу, текли легионы кошмарных существ, а среди них маршировали несколько титанических фигур. Земля дрожала от каждого их шага, а небо над головой заслонял вихрь голодных ворон. Люди сражались с мерзостями в тени их крыльев. Сегодня силы человечества собрались со всей Антарктиды, чтобы остановить шествие титанической орды. Семеро святых повели их в бой. След разорения, ворон-падальщик, легендарная личность, защищающая мир бодрствования со времен первого поколения. Шепчущий клинок, первый клинок великого клана Валор, который вел за собой бесчисленных пробужденных воинов на завоевание царства снов. Повелительница зверей, грозная и чарующая дочь великого клана Сонг, и ее сестра, бесшумный сталкер, охотница и истребительница монстров, а также небесный прилив из клана Белого Пера и зловещий клык, звероподобный воин, отличавшийся несравненной жестокостью и силой. Кроме них, на поле боя находилось около сотни мастеров, являющихся чемпионами и офицерами человеческой армии. Санни был одним из таких мастеров. Когда он наблюдал за немыслимой сценой столкновения двух могучих сил, потрясенный ее масштабом и свирепостью, в его голове была только одна мысль. Черт побери, он повидал много невероятных вещей в своей жизни, но все они, за исключением облика надежды, меркли по сравнению с этим катастрофическим противостоянием. Это было, без сомнения, крупнейшее сражение с начала антарктической кампании, а может быть, и за всю историю этого мира. Санни находился высоко над полем боя, в командном центре объединенной армии правительства и великих кланов. Командный центр располагался внутри каменного форта, который стоял на панцире гигантской, чудовищной черепахи. Черепаха была одним из эхо Морган. К счастью, принцесса Валора, принцесса войны, не вызвала ее в день своего прибытия. Иначе гигантское чудовище сравняло бы с землей все правительственное здание. Она была похожа на движущуюся крепость. Сама Морган находилась неподалеку, командуя армией. Святые были заняты сражением с титанами, возглавлявшими Орду, поэтому им некогда было играть роль отдельного стратега. Принцесса войны, с другой стороны, была гениальным тактиком, к настоящему времени, несмотря на ее юный возраст, в этом уже никто не сомневался. Разумеется, Сишан тоже была здесь, следя за тем, чтобы у Морган не возникло никаких странных идей. Здесь также же находились Джет, Нефис и Касси. Меняющая звезда и хранители огня пока что оставались в резерве, их отправят закрывать бреши в тех местах поля боя, где ситуация будет наиболее тяжелой. Что касается песни падших, то она оказалась бесценным помощником в подобных ситуациях. Благодаря своей вознесенной способности, позволяющей ей видеть глазами солдат на поле боя, она могла в считанные мгновения передавать всю необходимую информацию командиру. С ее помощью Морган могла гораздо четче и быстрее разобраться в ситуации. Как раз в этот момент Касси немного сдвинулась с места, на ее утонченном лице появилось едва заметное хмурое выражение. Испорченный дьявол приближается к 7-й роте бригады Урсус. Его способности – ментальное манипулирование, внушение страха и усиление себя за счет пожирания. 3-я рота бригады Лира несет большие потери из-за изменения рельефа местности, вызванного роющими порождениями падшего тирана, названного червем. Волки только что достигли местонахождения червя. Морган несколько мгновений молчала, а потом взглянула на слепую девушку. Ее ярко-красные глаза ярко блестели с самого начала битвы. «Ты лично знакома с воспитанной волками, верно? Как думаешь, сколько времени ей понадобится, чтобы избавиться от этого тирана?» Вместо Касси ей ответила Нефис, глядя на конкретное место на поле боя с мрачным выражением лица. «Около 3 минут, плюс-минус». Морган улыбнулась. «Быстро, но недостаточно. Я пошлю одно эхо, чтобы ускорить процесс». Она уже была готова отдать приказ, но остановилась, когда Касси вдруг заговорила. «Не надо. Вместо этого отправь его на усиление 3-й лиры». Морган с любопытством взглянула на нее. «Почему?» Слепая девушка несколько мгновений молчала. Вознесенный, возглавляющий 3-ю роту Лиры, единственный, чей аспект напрямую противостоит способностям испорченного демона, названного Морозной Печью. Сейчас нам надо позаботиться о том, чтобы он сохранил как можно больше эссенции. Кроме того, между ближайшим эхо и позицией волков находится озеро. Его преодоление приведет к потере времени. Принцесса Валора слегка улыбнулась. «Верно, хорошая мысль». При этом она продолжала отдавать приказы, управляя многочисленной армией, словно дирижер огромным какофоническим оркестром. Касси продолжала рассказывать о происходящем на поле боя из первых уст, время от времени давая отдельные советы. Нефис хранила молчание, что было несколько странно, учитывая, что она была не менее осведомлена о том, как вести войну с кошмарными существами. Тем не менее, меняющая звезда просто наблюдала за хаосом яростной битвы с тяжелым взглядом. Сан не готов был поспорить, что знает, о чем она думает, потому что он думал о том же. Сегодня они впервые увидели, как все святые Антарктиды выкладываются на полную, и это был бесценный источник информации, не в последнюю очередь потому, что однажды эти могущественные полубоги станут противниками самой Неф. Силы, которые они демонстрировали сегодня, в будущем будут обращены против нее, и, возможно, против Санни тоже. Черт возьми, как страшно. Глядя на поле боя, он почувствовал, как по спине пробежал холодок. Это была редкая привилегия, получить шанс увидеть бой таких выдающихся личностей, как Шепчущий Клинок и Повелительница Зверей, и все же Санни не чувствовал утешения от их потрясающей силы. Напротив, он чувствовал уныние. Тем не менее, он не мог отвести взгляд. Глава 1110. Семеро святых. Прошло около месяца с того дня, когда Санни было поручено выступить в качестве правительственного посланника для сил Валора. За это время они добрались до далекой портовой крепости, встретились с основным контингентом великого клана, Касси, хранителями огня и доблестным святым летним рыцарем, и отправились в регион, который должен был стать зоной их ответственности. Однако почти сразу после того, как они обосновались в одной из осадных столиц, след разорения попросил эмиссаров обоих великих кланов объединить усилия против огромной орды кошмарных существ, сформировавшейся вокруг нескольких титанов. В конце концов, эмиссары пообещали объединить усилия, если того потребует ситуация, а она, естественно, потребовала. Если орда не будет остановлена, то пострадают и их планы. Поэтому они нехотя откликнулись на призыв Святого Кора и отправились в дикие просторы Антарктиды, чтобы создать единую армию. Валор и Сонг были одержимы идеей уничтожить друг друга, но это не означало, что они не могли сотрудничать. Столкнувшись с общим врагом, чемпионы двух враждующих доменов, по крайней мере, имели приличие не ударять в спину противнику или, по крайней мере, пока не решились на это. Однако Мордрит подозрительно отсутствовал на поле боя. Кто знал, чем сейчас занят вознесенный Баст? На самом деле, Сан не знал, что именно он делает. Джет оказывала ему услугу, присматривая за угрюмым мужчиной, поэтому Сан не был хорошо осведомлен о передвижениях мастера Баста. Сейчас он находился в осадной столице далеко на западе, налаживая снабжение экспедиционных сил Сонг, которые рыскали по территории Антарктиды в поисках подходящих врат кошмара. Вознесенный Баст также руководил промышленным производством. На этом предприятии он делал зеркала, тысячи зеркал, по неизвестным причинам, или, по крайней мере, так было несколько дней назад. Сейчас Джет находилась рядом с Санни и с голодным выражением лица наблюдала за полем боя. Мало кто знал, что этот угрюмый мужчина мог бы уже уничтожить всю осадную столицу. Джет внезапно подняла голову. Там, смотрите, все, кроме Касси, посмотрели вверх. В небе над ними происходило титаническое столкновение. Мириады ворон кружились в черном водовороте, а в его центре две гигантские фигуры сплелись в убийственном танце. Одна из них была гигантской хищной птицей с белыми перьями и когтями, выкованными из блестящей стали, ее крылья были окутаны молниями и грозовыми тучами. Другая, чешуйчатое чудовище с тремя длинными шеями и ужасающими пастями, а также огромным телом, которое держалось в воздухе на огромных скелетных крыльях. Чешуйчатое чудовище было покрыто тысячами ран, полученными от нападающего на него роя ворон, но монстра, казалось, не беспокоили их беспощадные атаки. Вместо этого из многочисленных рваных дыр на его теле струились миазмы гнили и тлена, которые тянулись за титаном и распространялись по небу как облако чистой, неотвратимой смерти. Святая Терис управляла ветром, чтобы сдуть облако с поля боя, но в этот момент вороны внезапно бросились прочь от крылатого ужаса. Через долю секунды монстр был заключен в клетку молний, а затем белая птица пролетела сквозь нее и врезалась прямо в гигантское чудовище. Ее когти впились в грудь монстра, а клюв сомкнулся одной из шей, разорвав ее в клочья. Небесный прилив резко дернула головой и полностью оторвала шею титана. Из страшной раны фонтаном хлынули мерзкие миазмы, и голова существа рухнула вниз, разбившись о землю, уничтожив при этом несколько сотен кошмарных существ. Санни сжал руки в кулаки и отвел взгляд от воздушного боя. На земле тоже происходили захватывающие и ужасающие события. В одном из углов поля боя по равнине ползла гора уродливой плоти, поглощая все на своем пути. Кошмарные существа, имевшие несчастье приблизиться к ней, мгновенно захватывались мясистыми щупальцами, втягивались в тело жуткого титана и поглощались, становясь его частью. Если бы гора плоти достигла линии обороны человеческой армии, то солдат ждала бы та же участь. Однако монстру не представилось такой возможности. Задолго до того, как титан приблизился к рядам пробужденных, одинокая фигура выступила вперед, а затем исчезла. Санни отчетливо видел этот момент, но все равно казалось, будто шепчущего клинка никогда там и не было. В следующее мгновение произошло нечто одновременно впечатляющее и ужасающее. Словно невидимая сила прорезала широкую кровавую дорогу сквозь орду кошмарных существ. Никто не мог видеть, что именно наносит порезы, но бесчисленные мерзости мгновенно превратились в фарш. На их телах просто появлялись зияющие раны, как будто существа были рассечены невидимым клинком. Нет роем невидимых клинков, целой волной. Волна прокатилась по орде, разрывая все на своем пути, и вскоре достигла ползущей горы плоти. Бесчисленные щупальца сплелись, пытаясь поймать атакующего, но поймали лишь воздух. В то же время на поверхности горы плоти стали появляться рваные кровавые раны, иногда по нескольку за раз. Каждая из них была огромной глубиной и в длину достигала десятков метров. Щупальца отрезались и разлетались в стороны, но тут же приползали обратно, как мясистые змеи. Несмотря на страшные раны, титан пока не поддавался натиску невидимых клинков. Однако он полностью остановился, позволив солдатам вздохнуть с облегчением. В другом месте человек в блестящих доспехах держал в руках копье, казалось, сделанное из прозрачной воды, и рассекал море серых лиан, с ужасающей скоростью растущих из-под земли. Ручьи, реки и озера вокруг него, казалось, тоже превратились в оружие. Потоки воды поднимались вверх и летели по воздуху, как плети, прорезая лианы и смывая их. Летний рыцарь оставался спокойным и собранным, столкнувшись с гневом незримого титана. Он был рад его вниманию, ведь это ослабляло давление на двух других святых. В глубине области, полностью поглощенной серыми лианами, возвышалось существо, напоминающее чудовищную помесь человека и волка, и с ожесточением рассекало когтями землю, копая вниз. Каждое движение разрывало на части бесчисленные лианы и перемещало большое количество почвы. Гигантского зверя, святого зловещего клыка, со всех сторон атаковали лианы, однако очень немногие достигали его. Большинство из них срезались летним рыцарем, а остальные уничтожались тяжелыми стрелами, летевшими с окраины поля боя, где незаметно двигалась бесшумный сталкер. И, наконец, был последний титан, призрачная фигура, окруженная мерцающей дымкой, перемещающаяся по полю боя, словно мираж. Где бы он ни проходил, сама реальность, казалось, искажалась и распадалась, открывая неописуемые ужасы. Кошмарные существа, смотревшие на миражи, замирали в молчании, а затем снова начинали двигаться, вернее, двигались их тела, словно ими управляло нечто, не совсем знакомая с тем, что такое плоть и как должны перемещаться в пространстве существа из плоти. Ни один пробужденный и ни один святой не преградил им путь, однако это сделали мерзости. Сначала несколько, потом десяток, потом сотня и, наконец, целая лавина монстров бросилась в мерцающую дымку, пытаясь рассеять ее. Каждый из них перед атакой выцарапал себе глаза, обезумев от странного и непреодолимого желания любой ценой уничтожить призрачного титана. Кошмарные существа, одержимые дымкой, были разорваны на части и другими мерзостями. Повелительница зверей словно смеялась над этим ужасающим существом. «Ты можешь овладеть телами живых существ, ну и что, я могу завладеть их разумом, сердцем и самой душой. Посмотрим, кто из нас более страшен». Санни уставился на это зрелище, чувствуя себя одновременно взволнованным и мрачным. Такая сила. Сможет ли он однажды обладать такой силой, если да, он тоже будет смеяться. Глава 1111. Военные маневры. Семеро святых сражались с титанами. Отголоски их страшного столкновения ударными волнами разносились по орде кошмарных существ. Где-то вдалеке остатки орды вдруг взметнулись и закружились, устремившись к чему-то невидимому. Мгновение спустя кровавая дымка скрыла от глаз весь участок поля боя, и ветер разнес вопли агонии, которые вскоре смолкли. Бесшумный сталкер рыскала там, истребляя мерзости и не переставая посылать свои стрелы на помощь зловещему клыку и летнему рыцарю. Последний тоже еще не принял свою трансцендентную форму. Повелительница зверей и шепчущий клинок сдерживали по одному титану, а небесный прилив только что сумела нанести серьезную рану огромному чешуйчатому чудовищу, рассеяв при этом облако смертоносных миазмов, созданных летающим ужасом. В общем, все выглядело не так и уж плохо, однако это не означало, что битва проходила гладко. Отнюдь, титаническая орда состояла не только из четырех титанов, и задача пробужденных и вознесенных состояла в том, чтобы противостоять огромному легиону мерзостей. Хотя это и выглядело не столь зрелищно, но было не менее важно. Санни наблюдал за тем, как битва становится все более ожесточенной. Все это время Касси продолжала информировать их о наиболее важных изменениях, происходящих на поле боя. Ее голос был спокоен и выдержан. Падший тиран, названный червем, был убит. Третья рота бригады Лира выдвигается на помощь пятой. Испорченный демон, названный морозной печью, был убит. Вознесенный Юдзин из первой роты бригады Кассиопея погиб. Испорченный дьявол, названный проклятым клинком, был убит вознесенным Найтингелом. Было бы разумно временно вывести ночных певцов из горячей точки Дельта. Поначалу хорошие новости смешивались с плохими в равной степени. Морган продолжал реагировать на изменения на поле боя, перемещая свои многочисленные фигуры, чтобы создать почти безупречную защиту от натиска кошмарных существ. Созданный ею боевой строй был подвижен и гибок, отступая при необходимости и набрасываясь с огромной силой в другое время. На самом деле, казалось, что они с Касси не просто реагируют, а предвидят многие изменения на хаотичном поле боя. Это было очень похоже на личный бой. Быть способным предугадать, какой ход сделает противник, это уже половина победы. Вторая половина – использовать это знание для нанесения смертельного удара. К сожалению, возможности Морган были не безграничны. Как бы хороша она ни была, враг, стоящий перед ними, был слишком страшен. Принцесса войны сохраняла спокойствие, но ее лицо постепенно становилось все мрачнее. Постепенно доклады Касси становились все более ужасающими. Седьмая рота бригады Урсус разбита. Первая рота бригады Кассиопея понесла большие потери. Вознесенный Рипл из седьмого Урсуса погиб. Первая рота бригады Кассиопея разбита. Линия обороны прорвана. Волки и ночные певцы продвигаются, чтобы закрыть брешь. Я не думаю, что они сумеют выстоять. Морган несколько мгновений молчала, а затем медленно кивнула. Да, это проблемно. Санни молча смотрел на нее. Слово «проблемно» было явным преуменьшением. Когда оба слоя оборонительной линии будут прорваны, кошмарные существа смогут свободно проникнуть вглубь и атаковать строй с тыла. Как только они это сделают, одна рота за другой начнут рушиться, что приведет к фатальному каскаду. Для закрытия бреши можно было стянуть силы с других участков поля боя, но для этого требовалось время. Морган взглянула на Нефис и неожиданно улыбнулась. Как насчет этого? «Дорогая сестра, ты готова решить для меня эту проблему?» Нефис посмотрела на поле боя, а затем слегка повернула голову и кивнула. «Это как раз та причина, по которой ты держишь меня в резерве, не так ли?» Морган рассмеялась. «Действительно, возьми своих хранителей огня и иди покажи этим мерзостям, на что способна дочь Валора». Меняющая звезда просто отвернулась, готовая спрыгнуть с каменной крепости на панцирь гигантской черепахи. Однако в этот момент Санни наконец заговорил. «Могу я тоже пойти?» Морган, а также Сишан, бросили на него удивленные взгляды. Через пару мгновений принцесса войны спросила. «Вы уверены, но вы не обязаны, мастер Санлес. Как правительственный посланник, вы просто должны служить связным между нами и вашим армейским командованием. На самом деле, мне будет очень неловко, если посланник, доверенный клану Валор, уйдет и погибнет». Санни нахмурился. «Да, уверен. Мне тоже будет очень неловко, поэтому я постараюсь остаться в живых». Морган улыбнулась, казалось, что в ее улыбке было некое одобрение. Она кивнула ему. «Ну, в таком случае, конечно. В конце концов, вас отнесли к специальному стратегическому активу. Полагаю, вы сможете постоять за себя на поле боя». После этого она бросила короткий взгляд на Сишан, словно насмехаясь над наследницей Сонг за то, что к ней приставили менее способного правительственного шпиона. Джет вытянула руки, глядя вниз с голодным блеском в глазах. «Тогда я тоже присоединюсь. Наблюдение за всей этой бойней сильно завело меня. Похоже, ей было крайне удобно играть на своей репутации убийцы-психопатки. По крайней мере, ни Морган, ни Сишан ничего не сказали. Больше ни Медля, ни Фис, Санни и Джет спрыгнули на панцирь гигантского эха, а затем соскользнули с его бока и приземлились на землю рядом с тем местом, где ждали готовые к бою хранители огня. Заметив их, выжившие люди мрачного города расплылись в улыбках. «Леди Нефис, мы развертываемся, наконец-то! Эй, Санни, где твоя броня? Поторопись и призови ее! О, чувак, Санни с нами! Эффи и Найк тоже сражаются! Леди Нефис командует все как в старые добрые времена! Какие еще старые добрые времена?» «Дурак, что доброго было в тех временах? Наведи порядок в своей башке». Нефис посмотрела на них своими спокойными, холодными серыми глазами, а затем улыбнулась. Ее улыбка, казалось, осветила хмурый осенний день, как луч солнца. «Да, нас развертывают. Приготовьтесь и следуйте за мной. Что эти жалкие мерзости могут нам сделать? Ничего. Давайте выжжем их грязь из этого мира». Хранители огня смотрели на нее с обожанием и ревностной преданностью, В их глазах разгорался страстный огонь. Их голоса слились в хор. «Следуйте за леди, меняющей звездой. Сжечь их всех». Санни наблюдал за ними с нейтральным выражением лица, собирая вокруг себя тени и вызывая грех утешения, который тут же начал нашептывать ему в уши коварные провокации. В то же время в нескольких шагах от него материализовалась неясная фигура и последовала за ним. Он проигнорировал галлюцинацию и укоризненно покачал головой. Что за кучка сумасшедших? Глава 1112. Иной вид обмана. Во главе с Нефис, Санни и Джет хранители огня ринулись вперед. Они стремились к тому участку строя объединенной армии, где поток кошмарных существ прорвал плотину из человеческих тел, грозя поглотить их всех. Где-то там, далеко впереди, Эффи и Кай уже пытались остановить смертоносное наступление взбесившихся мерзостей, ожидая прибытия подкрепления. Их солдаты, вне всякого сомнения, сражались яростно, однако орда уже набрала силу, поэтому у волков и ночных певцов не было никакой надежды остановить ее самостоятельно, ведь они были всего лишь 200 людей, добровольно вступившими во вторую армию, какой бы элитный статус ни получили эти две роты благодаря своей доблести и силе, а также славе своих командиров, они все равно оставались обычными пробужденными. Хранители огня же были совсем другими. Несмотря на то, что их было всего около 50, каждый из тех, кто следовал за меняющей звездой, был опытным ветераном мрачного города. Они были лучшими и самыми яркими представителями человечества, просто потому, что ничто иное не позволило бы им выжить в жестоком горниле забытого берега. Выбравшись из беззвездной бездны, они под руководством Касси стали только сильнее и опытнее, особенно теперь, когда могущественный и богатый клан Валор стоял за личными войсками своей приемной дочери. Хранители огня подверглись всестороннему обновлению своих арсеналов души, и те, кто в этом нуждался, получили достаточное количество осколков для полного насыщения своих ядер. Они состояли из 7 когорт, каждая по силе была более чем сопоставима с самыми элитными домашними войсками великих кланов. Так что, несмотря на свою скромную численность, хранители огня были силой, с которой приходилось считаться. И это еще не говоря о 3 мастерах, которые вели их в бой. Благодаря своему физическому превосходству, Санни, Нефис и Джет, естественно, оказались во главе стремительного отряда. В их продвижении не было никакого хитроумного плана, ситуация не допускала осторожного маневрирования и стратегического размещения пробужденных в соответствии с их специализацией. Кроме того, не было особой необходимости тратить на это время. Каждый хранитель огня знал, что делает. Остатки армии мечтателей давно превратились в хорошо отлаженную и идеально слаженную боевую машину. Все они знали, в чем хороши их товарищи, какими причудами обладают их аспекты и воспоминания, и как работать вместе в бесперебойной, смертоносной гармонии. Ну, может быть, Санни не так хорошо знал все эти вещи. Он был более-менее знаком с тем, на что способны члены бывшей личной когорты Касси и те несколько человек, с которыми он сражался бок о бок во время гражданской войны в Светлом замке. Правда, ему не хватало квалификаций, чтобы эффективно руководить этими воинами-ветеранами. Впрочем, это было нормально, он не хотел никем руководить. Санни был рад оставить все это на долю Нефис. Его роль была очень проста – посеять среди кошмарных существ как можно больше хаоса и разрушений. Так он принесет наибольшую пользу сражающимся рядом с ним людям. Его желание показать, насколько смертоносным он может быть в бою, имело и другую цель. Санни хотел, чтобы остальные, в частности, Морган и Сейшен, увидели, какой яростной силой он является на поле боя. Уважение со стороны представителей великих кланов было бы кстати в ближайшие месяцы, но в основном он хотел их обмануть. Люди обычно были хороши в том или ином деле, великие бойцы очень редко были потрясающими утилитарными специалистами, а люди, специализирующиеся на уловках, обычно были менее способны в прямом бою. Конечно, всегда находились чудаки вроде Санни, которые умели все, от размахивания острым мечом до плетения воспоминаний, но они были достаточно редки, чтобы подсознательное предубеждение неуловимо отрицало их существование. Чем более способным бойцом проявит себя Санни, тем труднее будет незнакомым с ним людям предположить, что он обладает и другими грозными способностями, такими как скрытность или утилитарность. Это был иной вид обмана. В прошлом Санни изо всех сил старался оставаться незамеченным, скрывая свою силу, чтобы казаться слабым и незначительным. К сожалению, этот корабль уже давно уплыл, После прибытия в Антарктиду он был вынужден открыть достаточно своей силы, так что ни один здравомыслящий человек не подумал бы о нем как о слабаке. Поэтому теперь ему требовалась новая маскировка, и сегодня он должен был приступить к ее созданию. «Ну же, посмотрите на меня, посмотрите на дьявола Антарктиды. Разве я не силен? Разве я не страшен? Разве я не бешеный зверь, каким и должен быть необразованный грубиян с окраин, по мнению возвышенного наследия?» Санни на бегу собирал тени из теневого фонаря вокруг своего тела, превращая их в форму огромного четырехрукого монстра. В одной руке он держал грех утешения, в другой – жестокое зрение, а две другие оставались свободными, чтобы можно было на лету разрывать врагов острыми когтями или переходить на двуручный хват нефритового цзяня. Мгновение спустя он, циркулируя свою эссенцию, активировал свойство мантия мраморной оболочки. Устрашающая броня из черного оникса внезапно заключила мрачное порождение тени в непроницаемый панцирь, сомкнувшись с глухим лязгом. Сегодня Санни не собирался использовать тонкие и хитрые приемы, нет, его целью была максимальная резня, максимальное варварство. Чем более диким он будет выглядеть, тем лучше. Бог знал, что ему нужно выплеснуть накопившуюся злость. Они уже пронеслись мимо рядов отступающих солдат, принадлежавших к разгромленным ротам. Он уже видел, как волки и ночные певцы сражаются впереди, упорно не желая сдаваться под натиском мерзостей. При виде стальной фигуры Эффи его сердце воспламенилось, наполнив тело силой и бодростью. Перед ним было очень, очень много кошмарных существ. Черт! Санни вызвал предсмертное желание, вставил его в мантию и активировал свойства ониксовых доспехов вооружения подземного мира. А теперь последний штрих. Наконец, он призвал необыкновенный камень, поместил его в рот порождения тени и активировал зачарование звонки, чтобы передаваемый голос звучал как можно громче. Когда хранители огня приблизились к отчаянной схватке, возвышающийся четырехрукий монстр, двигавшийся во главе войска меняющей звезды, поднял свою рогатую голову и издал сокрушительный, леденящий кровь, кровожадный рев. На мгновение показалось, что все поле боя вокруг них застыло. Даже кошмарные существа выглядели немного ошеломленными. Укрытый в объятиях теней, Санни удовлетворенно улыбнулся. «Да думаю, это поможет». Глава 1113. Неистовое порождение теней. В последнее время жизнь Санни была довольно сложной, но сейчас все было очень просто. Ему нужно было лишь убивать, убивать, убивать, убивать. Даже грех утешения, казалось, наслаждался этим зрелищем. Больше не было никакого сокрытия, никакой осторожности и никаких попыток приуменьшить свои способности, ну, по крайней мере, самые очевидные и заметные из его способностей. У Санни было гораздо больше уловок в рукаве, и на самом деле эта демонстрация силы была призвана сбить противников с толку и отвлечь их внимание от его более коварных талантов. Однако даже это сейчас не имело значения. Имело значение лишь убийство. Прорвавшись сквозь строй волков и ночных певцов, Санни, словно молния, созданная из тьмы, ворвался в поток кошмарных существ. Эхо его оглушительного рева все еще разносилось по полю боя, когда грех утешения метнулся, пожиная свою первую жизнь. Он прошел сквозь тело огромной мерзости, легко разрезав ее на две половины. «Вы убили, ваша тень становится». Ха, это был падший. В довершение Санни активировал зачарование знамения ужаса нефритового меча. Слабый остаток шепота Реля, демона ужаса, застыл на проклятом клинке. У всех, кто видел его, не было иного выхода, кроме как быть охваченными ужасом. Кошмарные существа, казалось, немного замедлились. Пробужденные воины за его спиной тоже дрожали, однако на них также подействовало предсмертное желание. Страх и вдохновение слились в их сердцах воедино, породив дикий трепет. Солдаты ринулись вперед, их дух пылал убийственным намерением. Тем временем мерзости одолевало как чувство страха, так и непреодолимое желание разорвать ужасающего четырехрукого изверга в клочья. Такого противоречия было достаточно, чтобы свести с ума. Отлично. Дайте мне безумие, дайте мне бешенство, чем больше, тем лучше. Разве грех утешения не казался сегодня особенно легким, острым и смертоносным? Может быть, это просто эффект от того, что его тело было усилено пятью тенями. Полный восторженной злобы, Санни продолжал продвижение. Его разум был холоден, расчетлив и полон темного, убийственного ликования. Его оболочка была наполнена такой силой, что казалось, будто она вот-вот лопнет по швам. Его руки двигались быстрее мыслей. Убивать. Нефритовый меч мелькнул в воздухе, и голова мерзкого существа разлетелась в фонтане крови. Жестокое зрение пронзило горло другого и вспыхнуло ярким светом, наполнив воздух запахом горелой плоти. Его хвост метнулся вперед, и бронированный шип на его кончике раздробил висок чудовищной мерзости. Санни взмахнул хвостом, отбрасывая рухнувший труп в толпу зверей. Все это заняло долю секунды. Убивать. Один из монстров бросился на него, разинув пасть, полную острых клыков. Санни поймал его двумя нижними руками, бронированные перчатки заскрежетали по кости, и разорвал челюсти твари. В то же время он разрубил еще одну мерзость сверху донизу безупречным клинком греха утешения. Одновременно с этим он выпотрошил третью тварь серебряным мечом, пылающим и испепеляющим жаром божественного пламени. «Все вы умрите». В то же время Нефис вступила в бой. Меняющая звезда была одета в черные доспехи, выкованные кузнецами Валора, и держала меч, который, казалось, был сделан из чистого белого пламени. Ее серебристые волосы развивались на ветру, словно сияющая корона, а на лбу находился простой металлический ободок, украшенный единственным драгоценным камнем. Расцветный осколок. Повсюду вокруг них воспоминания, которыми владели пробужденные солдаты, внезапно стали намного мощнее. Кожа Нев залилась ярким белым сиянием. Она выглядела как дух первозданного пламени, а кошмарные существа перед ней, казалось, таяли и превращались в пепел. Ее раскаленный меч двигался с такой скоростью и точностью, что был почти невидим. Была видна лишь кровавая бойня, оставшаяся после него. Санни очень давно не видел, как сражается Нефис. Он почти забыл, как прекрасно ее мастерство. Но теперь она была вознесенной, а значит, владение мечом было не единственным ее инструментом. Трупы убитых ею кошмарных существ загорелись, а затем этот огонь взметнулся и пришел в движение, словно управляемый невидимой волей. Воздух завибрировал от нестерпимого жара, и пламя испепеляющей волной хлынуло вперед. Раздался оглушительный взрыв, разорвавший на части десяток мерзостей. Меняющая звезда ринулась сквозь массу монстров, и пламя, словно вихрь, двигалось вместе с ней, сжигая и испепеляя кошмарных существ на ее пути. Санни нахмурился, разорвав на части монстра размером с БТР. «Так не пойдет, она крадет мое внимание». В этот момент к ним наконец присоединилась Джет, а за ней и хранители огня. Волна мерзости была на мгновение отброшена назад. Голос Нев заглушил какофонию битвы. «Рассредоточиться. Держать строй. Вознесенные. Шаг вперед». Семь когорт хранителей огня разделились, укрепляя слабеющую линию волков и ночных певцов. В то же время пять фигур выступили вперед, чтобы стать волнорезами против потока мерзостей. Нефис, Санни, Эффи, Кай и Джет. Какой грозный квинтет. Санни на долю секунды задумался о том, как они выглядят, стоя против потока кошмарных существ, а затем выбросил из головы все лишние мысли. Его задача только усложнилась. Теперь ему предстояло превзойти все эти чудовищные таланты. Он приказал необыкновенному камню издать душераздирающий рык, украденный у безумного испорченного дьявола, пожирателя мириад, и бросился вперед. Грех утешения шептал, рассекая плоть и кости. Жестокое зрение пело. Когти, клыки и шипы звенели об ониксовую поверхность мантии. Кошмарные существа кричали, выли и вопили, умирая. Четырехрукий изверг превратился в темный водоворот, убивая одну мерзость за другой, иногда по две, три, четыре за раз. Слабые монстры падали перед его клинками и когтями, как осенние листья, более сильные уничтожались самым холодным и безжалостным образом. В том, как сражался Санни, не было никаких хитроумных схем, никаких коварных уловок, только чистая, дикая, хладнокровно рассчитанная резня. Солдаты, стоявшие за его спиной, с трепетом смотрели на неистовое порождение теней. Санни не обращал на их взгляды особого внимания, однако он жалел, что не оставил одну тень наблюдать за Морган и Сишен. Ему было немного любопытно увидеть их реакцию, но только немного. Гораздо важнее было как можно больше и как можно быстрее убивать мерзостей. Сияющая меняющая звезда, воспитанная волками с остальным телом, стремительный и смертоносный Найтингейл, воплощение смерти, жнец души дьявол Антарктиды, самый жестокий из них. Впятером они заставили орду кошмарных существ остановиться на время. Глава 1114. Кровавый блеск. Это было странное зрелище. Остатки армии мечтателей сражались против подавляющей орды кошмарных существ, возглавляемые членами когорты меняющей звезды. Создавалось впечатление, что они собрались, чтобы повторить разрушительную осаду Багрового шпиля. Конечно, здесь были не все участники той битвы, но большинство из сотни спящих, вернувшихся с забытого берега, более половины решили последовать за Кусси и теперь сражались на стороне Нефис. Некоторые, как Санни и Лиайка, решили остаться независимыми, несколько присоединились к меньшим кланам наследия, а вторая по численности группа, выжившие служанки, последовали за Сишен в объятия великого клана Сонг. Бывшие служанки тоже были здесь, на поле боя, хотя и не в этом конкретном месте. Это похоже на нездоровое воссоединение. Хранители огня сражались как опытные убийцы, никакая мерзость, какой бы ужасающей она ни была, не могла поколебать их боевой дух и решимость. Не потому, что они были бесстрашны, а просто потому, что выжившие на забытом берегу были привиты от страха перед кошмарными существами. Столкнувшись с этим страхом в слишком больших количествах, слишком рано и со слишком страшными последствиями, особенно ярко их необычность выделялась на фоне обычных пробужденных, составлявших две элитные роты, волков и ночных певцов. Какими бы храбрыми и умелыми ни были пробужденные под командованием Эфикая, они просто не могли сравниться с непоколебимой смертоносностью жутко спокойных хранителей огня. И, конечно же, члены когорты меняющей звезды были самыми смертоносными из них. Эффи была словно стальная стена. Ничто не могло сдвинуть ее с места, ничто не могло пройти мимо нее. Мерзости могли лишь умереть, пронзенные ее копьем или сломленные ее щитом. Кай был быстр, неуловим и непредсказуем. Месяцы ожесточенной войны с фанатиками Сальвин в кошмаре сделали из него более способного воина, чем он сам себе представлял. Очаровательный юноша носился среди мерзостей как ветер, рубя их своей острой саблей. Его доспехи из слоновой кости, казалось, блестели, отражая свет меняющей звезды. Сама Нефис была похожа на сияющее предзнаменование смерти. Ее безжалостный меч казался неотвратимым, а там, где он не мог дотянуться, вместо этого вспыхивало испепеляющее пламя. Сияя как маяк света в темном море кошмарных существ, она, несомненно, была сердцем битвы и путеводной звездой, поддерживавшей надежду в сердцах сражающихся солдат. Пока горит бессмертное пламя, человечество не угаснет. Даже те, кто был равнодушен к подобным сентиментальным заявлениям, были бы вынуждены поверить в это сейчас, наблюдая, как прекрасное белое сияние меняющей звезды поглощает темный поток кошмарных существ. Здесь была и Джет, хотя она и не принадлежала к бывшей армии мечтателей, но была не менее смертоносной, чем остальные, а может, даже и более. В том, как она сражалась, не было ничего особенно кричащего, но, тем не менее, количество мертвых мерзостей вокруг нее просто ошеломляло. Чем больше их погибало, тем живее выглядело Джет. Зрелище было одновременно тревожным и прекрасным.